чтобы безногому в чужую землю лечь. Ох! Она повела головой и опять стала кусать свои пересохшие губы. «А убийцу в тюрьму посадили?» — быстро спросил Борис, и лицо у него покрылось красными пятнами. Дарья вскинула на мальчика скорбные глаза. «Он богатый. Его в тюрьму не посадят. В этом справедливости на свете нет. Ну, так я бы тогда взял и сам убил его». Клавдия подбежала к нему, повела за собой. «Выйдь на улку, Бориска, не надо тебе об этом слушать». «Оставь, пусть слушает», — резко сказал Порфирий. «Пусть слушает все и запоминает». Дарья поднялась. Ей лихо было сидеть, лучше бы идти и идти куда-нибудь, пока ноги несут. Уйти в лес, упасть на землю и закричать, как кричала она там, в Рубахиной, когда опускали в могилу короткий гроб ее мужа. «Пойдем, дочушка моя». Иренка покорно поднялась вслед за матерью. «Да ты побудь у нас, Даша», — ласково обняла ее за плечи Лиза. «Ну куда же тебе теперь? Зачем идти?» «А мне все равно, все равно», — Дарья пошатнулась. «Ой, забыться бы только, поплакать мне. Сердце мое захватило, сгорит оно». Лиза отвела ее на постель. Дарья упала ничком, закусила зубами подушку. Она не плакала, слез у нее не было. Протяжно стонала, и плечи в залатанной кофточке вздрагивали редко и бессильно. Клавдия подсела на край кровати, гладила Дарьины волосы. Порфирий отвернулся к окну. Переминаясь с ноги на ногу, Ленка стояла посреди избы. Борис угрюмо смотрел на ее растоптанные черки, из которых выглядывали пальцы, на мохнатые нитяные чулки, обтянувшие худые коленки. Он пошарил у себя в кармане. Там лежало увеличительное стекло, складной ножик с перламутровым черенком, свисток и две конфеты в серебряных бумажках, которые Лиза купила ему по дороге сюда. Зажав все сразу в горсть, Борис вытащил свои драгоценности из кармана, подошел и сунул их Ленке в руку. Та, не глядя, взяла, а потом, также не глядя, разжала пальцы, и все посыпалось на пол. Борис тихо вышел на крыльцо и, постепенно убыстряя шаг, бегом бросился по тропе к дому. Глава четвертая. В ночь после того дня, когда были арестованы Анюта и Моти, Лебедев сам набрал новую листовку, и вместе со Степаном Дичко они ее отпечатали. Жандармы при обыске не нашли ничего, но арестовать Анюту могли и по подозрению в причастности к технике. Она ведь за это уже судилась. И поэтому было важно доказать жандармам, что подпольная типография существует, и никакого урона они ей не нанесли. Одну из листовок Лебедев запечатал в конверт и послал по почте на имя полковника Козинцевы. Но больше играть с огнем было нельзя, и комитет стал готовить новое помещение для техники. Запутывал положение арест Моти. Почему, кроме Анюты, жандармы взяли только ее? Ведь она-то, казалось, никак не могла возбудить подозрений. Тем более, что на свободе остался даже Степан. В отношении ареста Анюты рассуждения Лебедева были верны. А что касается Моти, где же ему было знать о ниточке, за которую цепился Лакричник, выследив Мотю на Шиверском вокзале? Трудно было Лебедеву угадать и то, что, основываясь на докладе Лакричника, Киреев сам лично приезжал в Красноярск к полковнику Козинцеву, и тот, пылая завистью к ловкости коллеги, вынужден был послать на дело своих агентов. И хотя подпольную типографию они не обнаружили, но зато известное охранному отделению подпольщица действительно попалось с подложным паспортом. Как было Козинцеву не проверить версию Лакричника и насчет Моти? И совсем уж не мог предположить Лебедев, что в Шиверске Алексей Антонович